сражения на суше и на море. 16-18 века для Швеции — время постоянных войн, побед и поражений. После смерти короля Густава I на шведском троне его сын Эрик XIV. 8 лет правления этого короля, 1560-1568 годы, оказались весьма неспокойными для страны. Любитель древних легенд Эрик XIV заявил: «Я отыщу священное оружие Тора. Я занесу его молот над миром, и мир содрогнется, и мир смиренно склонит голову». О времени его правления в старой хронике отмечено. Весьма выгодно было приобретение Эстляндии в начале правления Эрика. Дворянство этой земли поддалось его скипетру для прекращения внутренних беспокойств, хотя заключенное в Копенгагене перемирие обещало восстановить на 30 лет спокойствие на севере, однако Эрик не изъявил на то желания и даже повелел захватить датские корабли. Граф Шварцбург вторгся в шведские владения с 28 000 человек и завоевал Эльфсборг, важный для шведов тем, что обеспечивал обладание Балтийским морем. Эрик напал на Голланд и Блекинг и произвел там опустошение. Войска его, хотя на короткое время, заняли Дронтгейм в Норвегии. Датчане в возмездие устремились на Смаланд и отомстили Эрику разорениями. Шведский адмирал Горн, захватив после морского сражения с датчанами и любчанами несколько безоружных жителей острова Моена, умертвил всех. Весьма важна была борьба за крепкий Варберг. Шведы, претерпевшие здесь поражение от Даниила Ранцау при реке Сварте-Раа, в следующем году разбили под начальством Морне датчан. Ранцау погиб. Отправляя своих воинов на битву, Эрик любил повторять: «Помните, потомки великих викингов, молот Тора уже в моих руках. Настанет час, и я покажу его всем. Будьте достойны после победы прикоснуться к священному оружию».